Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Я немножко заикаюсь, поскольку, наверное, немножечко рискую. Я хочу поговорить о вещах достаточно непростых, о вещах, которые вряд ли можно как-то окончательно обсудить в одной передаче. Есть два понятия в истории, культурологии, социологии. Два понятия, которые звучат как мейнстрим и маргинальность. Их привычно воспринимают как антонимы. Мейнстрим – это главное течение, главное направление движения, столбовая дорога, по которой идет культура. Это в действительности то, что мы считаем нормальным в нашей жизни. Ну, скажем, 20 лет тому назад мейнстримом было уступать места пожилым женщинам в метро, например. Сегодня мейнстримом является не уступать этих мест. В 60-х годах мейнстримом являлось ношение коротких юбок, а маргинальностью длинных до земли. И так далее, и так далее, для бесконечности. Мейнстрим складывается, можно сказать, нигде не встречал такого определения, но мейнстрим складывается из множества мелких мод. Можно сказать и так. Было модно уступать место пожилым дамам, теперь не модно уступать место пожилым дамам. Естественно, в моде были мини-юбки, а теперь они не в моде. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Меня очень интересует следующий опрос. Вы знаете, у нас есть такая форма передач, когда мы скорее спрашиваем, чем пытаемся что-то утверждать. А что не по форме, не по цвету, а по содержанию сегодня в моде? Что сегодня является мейнстримом, главной дорогой? К чему стремятся все? Что все считают нормальным? Что все вместе расценивают как моду? Что такое норма сегодня? Что такое главное течение мысли и вкуса? Я хочу взять проблему очень широко. Вы можете иметь в виду театр, кино, сексуальность, любовь, отношение к старшим. Все что угодно, через что угодно, как вы определяете для себя, что сегодня нормально, что сегодня является главным течением культуры. И наоборот, что такое ненормальное, маргинальное, что из себя представляют ценности, которые разделяют только какие-то малые группы, группы, которые находятся на обочинах вот этой самой гауссовой кривой мейнстрима общего мнения. Что такое, что сегодня находится на обочине, что мы отторгаем, что мы считаем ненормальным? Меня интересует просто ваше мнение, дорогие радиослушатели. Не особо философский взгляд, не социологические определения. Как вы чувствуете мейнстрим? Что сегодня нормально? Как вы чувствуете сегодня то, что отторгается, то, что маргинально? Или, если хотите, я все время пытаюсь выразить это на разном языке, какие ценности сегодня разделяет большинство? Это и есть некое определение мейнстрима. А какие ценности сегодня у меньшинства? Где вы видите себя, дорогие радиослушатели, в этом вот самом условном большинстве, в мейнстриме, в моде или в меньшинстве? Вот такой вот очень и очень непростой абстрактный вопрос. Ну и, конечно, как всегда, я тоже попробую поделиться с вами своими размышлениями. На эту тему мы сегодня с вами можем побеседовать по нашему привычному телефону. 956-1514. Этот телефон, расположенный в Москве. а код города 495, если вы забыли, 495 956 1514. По этому телефону мы сегодня можем обсудить проблемы большинства и меньшинства в нашей культуре, психологии, в отношении нашим к жизни. К чему сегодня стремится большинство, как оно себя определяет, что такое сегодня для нас мейнстрим наших мыслей. 495-956-1514 наш телефон. Ну и, конечно, музыка. Каким может быть самый яркий образ мейнстрима, мнение большинства в музыке? Ну, конечно, мне кажется, что это хоровое пение. И так как еще одно название мейнстрима в музыке попса, то вот мы с вами и послушаем хоровое пение попсы, то есть массовое хоровое пение, ну, правда, 50-х годов, как это принято в нашей передаче. Вот интересно, маленький музыкальный комментарий, извините, я, наверное, на музыке говорил. А это вот не просто такое хоровое поп-пение, то, что вы слушаете. Очень интересно, какие у вас оно вызвало ощущения, потому что на самом деле это прямо-таки шедевр поп-музыки. То, что вы слышали, является предшественником нашего своеобразного современного музыкального маразма, который называется «караоке». Вот Митч Миллер в середине 50-х годов. Митч Миллер — это музыкант и аранжировщик, который, когда пел хор, он подыгрывал на губной гармошке. Слышали такие мелодии губной гармошки, проходившие там? Так вот, он придумал сделать такие пластинки, которые бы вызывали у человека желание подпевать. То есть люди ставили пластинки, и вся страна пела хором. Вот примерно как бы такая живая иллюстрация мейнстрима. Потом мы стали петь под караоке, которое тоже стало чем-то вроде мейнстрима, вместе с мелодиями для мобильных. Существует мнение, что скоро вот эти вот упрощенные мелодии для мобильных телефонов, они просто вытеснят всякие формы музыкальных записей, и продаваться будут только мелодии для мобильных, а вся остальная музыка заглохнет и умрет. Вот я читал такое мнение, хотите верьте, хотите нет. Доброй ночи, Владислав. Ну, я как раз с 60-х годов играю на губной гармошке. Ну, вообще отлично. Правда, редко. Вы в мейнстрим. Мне нравится, что у вас независимое мышление. Я считаю, что вы вот попадаете под эту категорию нестандартных людей, которые сейчас уважают, и которые не сводят свое мышление и свою культуру до культуры ПТУ, типа «Ласкового мая». Если человеку известна информация какая-то мировая из других источников, и он не подпадает под зомбируемое большинство, то его уважают. Вот понимаете, какая вещь. Во-первых, я вам скажу честно, в эфире и на автоответчике радио России я, в общем, чувствую в основном уважение. А вот так сказать, чтобы моя точка зрения была глубоко уважаемой в, ну, скажем, среди коллег, я, к сожалению, не могу. Ну, пока, по крайней мере. Я вашего поколения и с уважением отношусь к вашим музыкальным вкусам. Спасибо большое. Ну, они разнообразны, как, наверное, и ваши. Я хочу сказать, что вот что важно. С одной стороны, вы правы. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки я не являюсь выразителем мнения мейнстрима. Иначе нас автоматически было бы много. Да, был бы такой хор, что-то типа, как сейчас модное словечко, ведущих серебряных нитей, и хор такого рода передач. Как-то вот у вас есть ощущение, что существует такой хор вот таких вот, как бы, да, оригинально мыслящих людей? Ну, мне очень трудно о себе. Владислав, вы еще здесь? Да. Я почувствовал связь с предыдущей передачей, вот о духовности. Вы сказали, что в каждом своя мелодия должна звучать. Это очень совпало с моим определением духовности, в отличие от набожности, что вот как у нас звучат хоры в православных церквах, даже если человек атеист, он чувствует эту мощь и проникает в духовность. Спасибо. Спасибо большое, Владислав. Доброй ночи, Борис. Вы с нами еще? Да, я здесь. Здравствуйте. Что же такое главное? Вот что является нормальным и объединяющим в современной культуре? В том, что нас окружает. Я, может быть, не совсем о культуре. Вот я хотел бы высказаться, так сказать, в области мейнстрима относительно национальной идеи. Вот до перестроечных времена национальной идеей нашей страны было построение социализма, ну и дальше там коммунизма. После перестройки эта национальная идея пропала, и, собственно, ее формально нет. И многие говорят, что вот беда страны в том, что эта идея не сформулирована. Но, по моему мнению, на самом деле общество не может жить без идеи, без какой-то идеи. И на самом деле она сформулирована. Сформулирована всем ходом событий, всеми теми действиями, в основном, так сказать, руководства, которые и привели к этому состоянию страны. Ну, она какова, Борис? Вот мейнстрим, на мой взгляд, выражается в следующей фразе. Значит, обогащайся любой ценой. Вот, наживо любой ценой. Вот это мейнстрим. Отсюда и вытекает, что не уступают место, хамство на дорогах и так далее. Вот. И надо сказать. Да, ну, на самом деле, неизвестно ведь, что, понимаете, все было бы так. Но проблема заключается в том, что само слово «обогащайся» очень трудно определимо. Знаете, оно сегодня в стране от уровня в $100 и до цифр просто-таки невыразимых. А во-вторых, понимаете, какая штука? Вот, например, можно очень многое и разное говорить, но в действительности слово «искусство» оно никогда не было вдалеке от слова «деньги», ни в какие времена. Да? При социализме человек получал, ну, может быть, вместо как бы денег какие-то льготы, но в сущности своей, как мы теперь очень хорошо знаем, они имеют тоже свой денежный эквивалент. Очень много интересного происходит, сложного с деньгами. Ну, например, все время идет такое переливание неких художественных процессов в процессах рыночных. Всегда интересно попробовать пощупать, а что на границах как бы этих процессов происходит. Да, практически поэтическими категориями стали, и искусствоведческим инструментарием стали такие категории, как инвестиции или конвертируемость языка песенного. Вот, например, понятие такое, вслушайтесь в это звучание, малобюджетное кино. Это же практически некая эстетическая категория с определенным каким-то, какой-то наполненностью, не только денежной, но и содержанием, что тоже само по себе интересно. Вот, например, литература становится все более и более рыночной. Профессия писателя снова делается престижной, как бы льготы не получают, получают деньги. Но вроде бы действительно стремительно вырос поток молодых и энергичных людей, которые идут раньше. Вот они пытались идти, да, в профессии юриста и экономиста сначала. Потом такой поток расширился на прессу, на журналистику, на кино и рекламу. А теперь вот персонажи этой категории стали дружно писать буквы, переплетать их в такие похожие друг на друга обложки и продавать в бесконечном количестве книжных лавочек. Однако в этом тоже можно увидеть не только плохое. Правда, как бы, ну, обогащайся любой ценой, ну, глядишь, таким образом можно и хорошую литературу продать. Чего совсем было невозможно сделать, ну, скажем, там, все те же 20 лет тому назад. А вместе с тем, пожалуй, я согласен, это мейнстрим. Но дело все в том, что в этом мейнстриме всегда встает вопрос, который необходимо определить. Он самый сложный. Что продается? Между прочим, вот Владислав, используя в качестве примера меня, почти ответил на этот вопрос. Ну, сейчас, по крайней мере, попробуем эту мысль развить. Доброй ночи. Михаил. Да, я самый. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ну, я хотел сказать по поводу, вот вы выдвинули как бы на обсуждение два вопроса. Это мейнстрим и маргинальность. Совершенно точно. Я заметил такую тенденцию сегодня. Я не знаю, везде ли это, но я заметил, что существует... В общем, модно сегодня быть маргинальным. Во! Вот такую вот вещь. Все становятся почему-то творческими людьми, становятся людьми искусства, занимаются музыкой, хотя при этом ничего хорошего, по большому счету, не делая. Ну, или, по крайней мере, делают вид, что они занимаются искусством, да. Музыкой. Говорят, я художник. Ну, при этом вмешивают в это непонятно каким образом наркотики. Вот мне кажется, что Владислав... Это достаточно... Вот, не знаю, согласитесь ли вы со мной, Михаил. Вы из Брянска, да? Я вас долго держу на междугородней линии. Вот, согласитесь ли вы со мной, но поразительная вещь заключается в следующем. Продается маргинальность. То есть продается некая претензия на оригинальность. Ну, да, наверное. И из-за этого вдруг... Эти два понятия, может быть, на какое-то время, может быть, совершенно неожиданно, но, тем не менее, поменялись местами. Хотя, мне кажется, что этот процесс всегда существовал, по крайней мере, в 20 веке, в культуре европейской, потому что всегда, например, в области музыки можно было продать некую, такую маргинальность с каким-нибудь... восточным привкусом. Спасибо большое, Михаил. Soon we'll be leaving on track number two. I heard the conductor say it's going a long, long way. It's going all the way from Kalamazoo to Timbuktu. Sweet as he can be, but I left a guy in Kalamazoo who's got a claim on me. So to you, wonderful guy of Timbuktu. When we say goodbye, don't let me see you cry. Just give me one more kiss and then I'm heading back to Kalamazoo. Серебряные нити. Я почему-то в связи с этим нашим сегодняшним разговором вспомнил Куприна. Точнее говоря, его воспоминания. Там где-то есть такая встреча писателя, путешествующего по Западной Европе, с королем извозчиков. Там король этот является писателю в зеленом халате со звездами и короной из папье-маше. Он сходу начинает что-то приказывать, говорить царственно, как власть имеющий. А свита, как известно, всегда поддерживающая своего короля, свита из извозчиков, все время шепчет Куприну, что он должен изъясниться в покорности абсолютно пьяному монарху, и нашептывает она ему следующее: «Когда-нибудь, рано или поздно, он тебе еще пригодится». Ну, действительно, всем же, в общем, рано или поздно приходится ездить на извозчиках. Вот этот вот балаган из оригинальных монархов со свитой, каждый из которых претендует на некую маргинальность. Причем, чем маргинальнее, тем лучше. Да, мне мерещится вот этот вот смешной и страшный одновременно клоунский король извозчиков в зеленом халате со звездами из короны из папье-маше, во всякой разной, абсолютно серьезно воспринимаемых нами маргинальных течениях культуры, в всяком разном деконструктивизме, некро, в смысле от слова некрос-труп, некрореализме и прочим и тому подобным. Да, в каком-то таком гиперизбыточном физиологизме. Я приведу вполне неожиданный пример, поскольку звонок, который вы сейчас услышите, он был адресован в передаче на совершенно другую тему, не в сегодняшнюю передачу. Ну, я думаю, что вы легко поймете, в какую из наших передач. Но, тем не менее, в нем звучат очень важные для сегодняшней проблемы нотки. Здравствуйте. Сегодня у вас очередная программа, посвященная отношениям мужчины и женщины. Как это надоело, если бы знали. Что касается этих отношений и вообще, так сказать, секса, почему вы замалчиваете проблемы, относящиеся к сексуальным меньшинствам? Не только гомосексуализм, но и другие. Есть фетишизм и так далее. Как будто их не существует. Кстати, вам известно, что в мае в Москве планируется парад секс-меньшинств. Вот здесь, мне кажется, очень четко слышно, это большая проблема. Ну, действительно, почему я замалчиваю тему секс-меньшинств? А мне так и хочется ответить. Из оригинальности. Ну, из оригинальности. Этой темой настолько наполнены газеты, телевизионный экран, премии «Оскар». Как бы этой темой настолько наполнена мировая культура, что у меня полное ощущение, что гомосексуалистов большинство среди нас, а уж среди деятелей культуры и подавно. Естественно, я не буду заниматься долгим и благотворным перечислением. Я хочу сказать, что ну куда же еще разговаривать о гомосексуализме? Ну, насколько, правда, мне известно, этот звонок, честно говоря, давний. И мне хочется сказать, что парад гомосексуалистов мэром в Москве вроде как запрещен, за что его уже поблагодарил патриарх. Поэтому я этого делать не буду. Не буду я из оригинальности говорить спасибо от имени наших детей. И тем самым то, что на протяжении столетий было маргинальной культурой, имеющей полное право на существование, сегодня становится мейнстримом. Ну, действительно, почему вы не обсуждаете темы гомосексуализма в своей передаче? А потому что не обсуждать их, мне кажется, более оригинальным, чем обсуждать. Доброй ночи, Юрий. Здравствуйте. Я хотел сказать, есть такое утверждение, то, что один человек может говорить правду, большинство всегда ошибается. Ни в коем случае не стоит стараться быть похожим на всех, на большинство. Хочешь, не хочешь, стараться быть похожим не нужно, но тогда пропадает понятие чего-то нормального. Да, ну в конце концов, я но даже... Это не страшно, мне кажется. я даже не себя и не вас имею в виду, но существуют проблемы, где, в которых это понятие решать необходимо. Я даже не имею в виду такие сложные проблемы, как, скажем, принудительная госпитализация в психбольницу за те или иные формы поведения. Да, ну, как бы вот можно госпитализировать в психбольницу человека, который утверждает, что он король, и ходит по улице вот в зеленом халате со звездами и короной из папье-маше. Или нет? Это сложный вопрос, мы его не будем поднимать. Но вот, например, как объяснить детям, что нормально? А любить только себя, знать, что каждый из ближних тебе враг, учиться бороться зубами и когтями, или все-таки нормально говорить чего-то ребенку о любви к ближнему своему. Правда, я совершенно серьезно, это более чем актуальные вопросы. Или вот, например, тот же самый мой пример, что делать в общественном транспорте? Вставать и уступать бабушке место или нет? Мы с вами обязаны объяснять детям, что нормально и что нет. Ну, мне как кажется, бы вот в викторианские времена в Англии была такая мода на чудаковатость. У нас, кстати, она тоже была в 19 веке. Есть такая книжка Пыляевская, знаменитая книжка Пыляева. Так и называется «Знаменитые чудаки и оригиналы Санкт-Петербурга». Это было как бы модно, престижно, как сейчас примерно. Вот это вот тогда тоже маргинальность была в моде. Однако, будучи собой, оригинальными, мы все должны сохранять некие нормы общежития. Есть какие-то периоды, какие-то праздники, да, или какие-то карнавалы, или какое-то даже время суток, или какие-то кварталы, но в которых можно появиться королем извозчиков и, в общем, говорить все, что тебе угодно. Ну, например, знаменитый уголок, да, вы знаете, что в Гайд-парке в Лондоне есть уголок ораторов. Ты можешь туда прийти, подняться на лесенку такую и объявлять любые теории, все, что хочешь проповедовать, и у тебя соберутся слушатели, и никто не будет возражать, чтобы эти слушатели собирались, и никто не будет обсуждать с тобой, кем ты себя называешь, там, достойно ты себя ведешь или недостойно. Как бы вот там можно выйти в этом виде короля извозчиков Куприна. А вот на находящейся рядом Оксфорд-стрит это уже нельзя. Ну, нельзя, туда не пойдешь. Вот в Гайд-парке, пожалуйста. И то только в каких-то определенных пределах. Там дальше люди с детьми отдыхают. Так вот, весь вопрос заключается в том, что, мне кажется, мы немножко увлеклись маргинальностью. Мне кажется, что сегодняшним мейнстримом стала даже не вот такая вот демонстративная какая-то артистическая маргинальность. Потрясающе, что для нас стало самым важным, вот вдумайтесь в это, найти свою принадлежность к некоему меньшинству. Иногда меня поражают какие-то вещи. Ну вот, скажем, сын Сергея Бондарчука, Федор Бондарчук, ну, который снял недавно «Девятую роту», он сказал, абсолютно неожиданные для меня вещи из его уст прозвучали. Он сказал, что мы, талантливые люди, выживали в этой стране 70 лет. Семьи великих артистов преследовались, угнетались. И угнетались они той мыслью, что в нашей стране не может быть семейственности в искусстве. И поэтому мы принадлежим к некому угнетаемому меньшинству. Для меня настолько, я не хочу демонстрировать никакого отношения, ни плохого, ни хорошего, но для меня было настолько поразительно слышать, что Федор Бондарчук из угнетаемой семьи, и что он принадлежит к некому маргинальному меньшинству, потому что в моем сознании это все было как раз и категорически прямо наоборот. И потом я понял, что, может быть, чрезвычайно важно вот соотнести себя с неким меньшинством. Да, важнее с гордостью говорить, мы некрофилы, или мы масоны, или мы там принадлежим той или иной религии. Это стало важным само по себе. Вот эта главная мысль культуры, мне кажется, стала заключаться в том, чтобы прибиться к некому меньшинству. Не в том, чтобы сформулировать какую-то главную мысль или найти ее, или найти некого героя. Это почему-то все признали невозможным. И вместо этого стали прибиваться вот к этим разным небольшим группкам. И именно это стремление прибиться, как бы идентифицировать себя в какой-то маленькой группке, и стало мейнстримом. А на самом деле вовсе не поиск денег. Возможно, этой группкой просто деньги искать легче. Доброй ночи, Ирина. Да, здравствуйте. Как вы думаете? Ну, я как-то не к этому разговору готовилась, а я подумала о том, что абсолютно все ценности у нас поменялись. Если раньше жили за деревянные двери, сейчас за железные, это считается нормой. А раньше это было в диковину. Если раньше в армию ходили, значит, провожали там с почетом, встречали, и женщины обменивались, мой в армии тогда-то придет, а мой тогда уйдет, то сейчас от армии бегают, и, в общем-то, все это дело только хвалят. Лично я тоже считаю, что нужно убежать. Я считаю так, что произошла подмена ценностей по Далису, и произошла измена... В руководстве страны. Вот если мы с вами... Вы понимаете, в чем дело? Мне не слышно вас, понимаете? Вы меня не слышите? Сейчас вот слышу. Вы понимаете, какая штука? Очень важно попробовать определить. Я не думаю, что руководство любое способно по своей воле менять наши ценности. Поэтому я именно поэтому не хочу обсуждать политику, поскольку мы все время хотим оказаться какими-то такими марионетками, болванчиками, которыми кто-то управляет. На самом деле это же не так. Очень мало кто из нас хочет чувствовать себя таким болванчиком. Проблема заключается только в одном. Я хочу понять, а что произошло? Вот что изменилось радикально? Чем отличается полупьяный монарх Куприна от монарха, какого-то истинного? Вы еще слушаете нас? Да, слушаю. Угу. Вот что произошло? Что подменило что? Что подменило что? Одни ценности подменены другими ценностями. Какие ценности были? Да, смотрите, вы говорите, мы не марионетки. Вот, мы, значит, все идем дружно голосовать. Выбираем президента, выбираем руководство. А это руководство поддерживает бизнес, совершенно не наши интересы. Наши интересы предаются. Голосовать-то идем мы. Так мы идем, а большинство-то уже и не ходит, и не будет ходить. И чем больше, чем дальше... Вы знаете что, я с вами не согласен по одной простой причине. Большинство ходит... Большинство не ходит. Большинство ходит и голосует. Потому что если бы оно было большинство, эти выборы никак не просимулируешь. Никак. Поверьте мне, механизм таков, что если большинство не придет... Или если большинство проголосует против всех, это будет шок, потому что есть объем цифр, которые подделать нельзя. Большинство ходит, уверяю вас, то самое определенное законом для каждого типа выборов большинство. Спасибо большое, Ирин. Я, наверное, уже не успею ничего сказать, но мне кажется, что подмена происходит, и эта подмена происходит очень незаметно. Никто сегодня не вспомнил много раз упомянутого мною слово «мода», но в действительности мода и даже то, что мы называем этим словом «привычно», то есть «высокая мода» или «бизнес высокой моды», наверное, вплотную демонстрирует ту подмену ценностей, о которой говорит Ирина. Она просто не может ее нащупать. На самом деле, также можно определить и отсутствие некой главной идеи, о которой сегодня говорилось. Дело в том, что в моде форма, которая подменяет само содержание. Содержание сегодня не в моде. Сегодня книжку покупают по яркости обложки. Также покупают музыкальную кассету. Очень часто также выбирают женщину. Важен внешний вид, говорит огромное количество звонков на автоответчики. Это основное. Поэтому мода так важна. Важен внешний вид. По внешнему виду собираются вот эти самые малые группы. Может быть, из-за этого растет агрессия, ну, например, в так называемых молодежных националистических группах. Дело в том, что они собираются по некому внешнему виду. И так как в этом внешнем виде нет ни содержания, ни программы, там остается только одна гормональная агрессия, которую надо куда-то выбросить, надо как-то провести это время. Отсюда же из заполнения времени в этих же группах, которые собираются вместе по форме, а не по содержанию, образуются наркотики. Это слово, которое тоже вспоминал сегодня один из наших радиослушателей. Как всегда, если вы захотите, мы обязательно продолжим разговор о маргинальности и моде, о маргинальности и мейнстриме. Для этого ваши мнения должны прозвучать на автоответчике. Не забывайте, пожалуйста, что в дни эфира, понедельник, среду и пятницу по Москве с 7 часов у нас работает автоответчик. Если вы оставите взволнованное сообщение на эту тему, мы обязательно продолжим этот разговор. Ну а в пятницу мы говорим об изменах и причинах измен у женщин. Я обещал жуткие эксперименты по этому поводу, проведенные, как всегда, в Америке. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.